Глава 5. 53-летний Джек Крофорд сидит у себя дома, в спальне, в глубоком кресле с подголовником и читает при свете неяркой лампы с низко опущенным абажуром. Сидит он лицом к двум широким кроватям, подножки которых подставлены блоки, так что кровати высотой походят на больничные. Одна из них – его, на другой неподвижно лежит его жена, Белла. Ему слышно, как она дышит, тяжело, ртом. Уже 2 дня, как она не шевелится. 2 дня ничего не говорит. Вдруг дыхание ее прерывается. Крофорд поднимает глаза от книги, вглядывается поверх очков, откладывает книгу. Но дыхание возобновляется. Белла дышит. Сначала легкий трепет, затем вдох и выдох. Крофорд встает, кладет ладонь на лоб жены. Сейчас он измерит ей давление, проверит пульс. За долгие месяцы болезни Беллы он научился делать это не хуже любого медика. Он не хочет оставлять ее одну ночью. Вот почему его кровать стоит рядом с ее кроватью. Во тьме ночной он протягивает руку, чтобы коснуться ее руки. Вот почему его кровать так же высока, как и кровать Беллы. Если не считать высоты кровати, да еще небольших изменений в системе канализации, необходимых для удобства жены, Крофорду удалось добиться, чтобы спальня сохранила свой обычный вид, а не превратилась в больничную палату. В комнате цветы, не слишком много. Никаких лекарств на виду. Крофорд освободил стеной шкаф в коридоре и заполнил его лекарствами и необходимыми медицинскими приспособлениями и аппаратами, прежде чем привез Беллу домой из больницы. 2 раз в жизни перенес он ее на руках через порог этого дома, и мысль об этом чуть было не лишила его мужества. Ветер с юга принес тепло. Окна открыты. Вирджинский воздух свеж и мягок. Слышно, как во тьме окликают друг друга лягушки. Спальня блистает чистотой, но ковер немного замахрился. Крофорд не хочет пользоваться здесь шумным пылесосом, предпочитая механическую щетку, а она много хуже. Он проходит на цыпочках к шкафу и зажигает свет. На внутренней стороне дверцы 2 планшета. На одном он отмечает давление и частоту пульса Беллы. Его записи перемежаются с записями медсестры, которая приходит днем. Колонки записей занимают множество страниц, отмечая бесчисленные дни и ночи. На другом планшете дневная сестра записывает, какие лекарства давались Белле. Крофорд может теперь вводить ей любые лекарства, которые могут понадобиться ночью. По совету медсестры он практиковался, сначала делая уколы в лимон, а потом в собственное бедро, прежде чем привез жену из больницы. Сейчас он стоит над ней вот уже 3 минуты, глядя на любимое лицо. Прелестный муаровый шарф тюрбаном окутывает ее волосы. Белла настаивала на этом, пока могла. Теперь на этом настаивает он сам. Джек смачивает ей губы глицерином и снимает какую-то крошку из уголка ее глаза широким большим пальцем. Она неподвижна. Еще не время повернуть ее на бок. Встав перед зеркалом, Крофорд говорит себе, что он не болен, что он не должен отправиться под землю вместе с Беллой, что он здоров. Поймав себя за этим занятием, ему становится стыдно. Снова усевшись в кресло, он никак не может вспомнить, о чем же он только что читал. Он ощупывает лежащие рядом книги, пытаясь найти ту, что еще хранит тепло его руки.